«Она жива?» — в страшном волнении произнес герцог. «Говори, не мучь меня, она жива?» «Мария больна при смерти. Ради нее я ночью отправилась на улицу Мадрида, чтобы достать доктора для моего умирающего ребенка. Никто не хотел идти за мной, потому что путь к развалинам Теба далек и опасен. Никто не слушал меня, потому что я бедна и покинута. Наконец я нашла вот этого монастырского врача, но скорее, скорее, Франциско, поспешим, чтобы спасти Марию, которая лежит в лихорадочном бреду». Герцог торжествовал. Он нашел свою Энрику и своего ребенка. «Благодарю вас за доброе желание», — сказал он монаху. «Мой врач живет здесь по соседству. Теперь уже поздно. Вернитесь в свой монастырь. О, моя бедная Энрика! Сколько страха и нужды ты перенесла!» — продолжал он по удалении монаха, увидев растрепанные волосы и измученное лицо несчастной матери. «Скорее садись в мою карету, мы поедем за доктором, а потом к нашей больной дочери». Энрика села в экипаж, и спустя час они вместе с врачом подъезжали к развалинам Теба. Франциско был изумлен, увидев их скрытое место пребывания, тем более, что он не знал, что это полуразвалившееся здание представляет безопасное и надежное убежище. Но когда Франциско, вошедший в тесную, но уютную комнату, увидел добрую Жуану, он был сильно тронут и с любовью взглянул на Энрику. Энрика, между тем, подошла с доктором к постели Марии. За ними, исполненный радости и тревоги, последовал Франциско. Он видел, с каким беспокойством и нетерпением следила мать за каждым движением доктора, и как она старалась прочесть на его лице надежду на спасение своего ребенка. Доктор, увидев состояние, в котором находилась Мария, все еще мучимая лихорадочным бредом, пожал руку беспокоившейся матери. «Будьте покойны, сеньора. Ваш ребенок останется жив». Энрика упала на колени, шепча молитву. В эту минуту она была прекрасна, как Мадонна. Франциско подошел к ней, с любовью посмотрел на нее, и когда она окончила молитву, прижал ее к своей груди. Егерь привез из Мадрида лекарства, и доктор с заботливостью принялся за лечение больной девушки. Жуана только теперь поняла, что случилось. Сначала она сильно обрадовалась, но, услышав потом, что после выздоровления Марии Энрика намеревается переехать с ней в Дельмонтский замок, лицо ее омрачилось, и она не могла скрыть своей грусти. «Ты поедешь вместе с нами, милая Жуана», — сказала Энрика. «Мне было бы весьма грустно переехать в замок Франциско без тебя». «Ты не должна забывать, дорогая Энрика», — прервал ее Сарано, — «что замок Дельмонте по воле моего отца принадлежит не мне, а тебе». Лицо старушки просияло. Разлука с Энрикой и Марией омрачила бы ее последние годы. Когда отцо вернулся в развалины и узнал все случившееся, грустное выражение покрыло его бледное лицо при виде счастливой Энрики в объятиях возлюбленного. Энрика подвела к нему Франциско, и когда рассказала, каким верным другом в нужде и горе был ей отцо, герцог де ла Торре горячо обнял цыгана. Мария стала мало-помалу поправляться, и когда доктор объявил герцогу де ла Торре, что она теперь вне всякой опасности, Франциско послал лакеев в Дельмонте, чтобы известить управляющего и подчиненных о том, что настоящая владетельница замка намеревается через некоторое время переехать в свои владения. День был назначен, и когда Франциско вез Энрику и Марию в Дельмонте, дорога была усыпана цветами, венками и зеленью. Владетельница Дельмонте была встречена с радостью и любовью, потому что ее доброта всем была известна. Видя такой восторженный прием, она проливала слезы радости после стольких лет страданий и горя. Перед ней лежало будущее, ясное, как солнечное сияние, которое, казалось, не могла омрачить ни одна туча.